но вырывался к победе на последних 10 метрах. На самом деле она увидела дисквалификацию Руди. Его проводили к краю дорожки и поставили там одного смотреть. А остальные бегуны вышли на линию. Выстроились и рванули. Первым с отрывом по меньшей мере в 5 метров добежал парень с ржаво-каштановыми волосами и длинным махом. Руди остался. Позже, когда день окончился и солнце ушло с Химмельштрассе, Лизель сидела с другом на тротуаре. Они говорили обо всем, кроме главного. От лица Франца Дойчера после забега на 1500 до истерики, которую закатила 11-летняя девочка, проиграв соревнование по метанию диска. Но прежде чем они разошлись по домам, голос Руди потянулся и вручил Лизель правду. Эта правда ненадолго присела у девочки на плече, но спустя несколько мыслей проникла в ухо. Голос Руди. Я нарочно так сделал. Когда признание дошло до нее, Лизель задала единственный доступный вопрос. «Но зачем, Руди, зачем ты так сделал?» Он стоял, уперев руку в бок, и не отвечал. Только умудренная улыбка и неторопливые перекаты вальяжной походки, что понесли его домой. Больше они об этом случае не разговаривали. Лизель же часто думала, каков мог быть ответ Руди, уговори она его сказать. Может, 3 медалей ему хватило, чтобы доказать то, что хотелось, а может, он боялся проиграть тот финальный забег? В конце концов, единственное объяснение, которое Лизель согласилась принять, был внутренний подростковый голос. Потому что он не Джесси Оуэнс. И лишь когда Лизель поднялась уходить, она увидела, что рядом лежат 3 медали из фальшивого золота. Она постучала в дверь Штайнеров и протянула медали Руди. — Ты забыл? — Нет, не забыл. Он закрыл дверь, и Лизель понесла медали домой. Спустилась с ними в подвал и рассказала Максу про своего друга Руди Штайнера. — Он и правда болван, — заключила она. — Ясно, — согласился Макс. — Но я сомневаюсь, что он дал себя дурачить. После этого оба взялись за работу. Макс — за свою книгу рисунков, Лизель — за почтальона снов. Она уже приближалась к концу романа, где юный священник после встречи со странной и элегантной женщиной стал сомневаться в своей вере. Когда Лизель опустила книгу на колени вверх корешком, Макс спросил, когда она думает закончить? Через несколько дней, самое большее. «А потом начнешь новую?» Книжная воришка завела глаза к потолку. «Может быть, Макс». Она захлопнула книгу и откинулась на стену. «Если повезет». «Новая книга. Это не словарь и тезаурус Дудена, как вы могли бы подумать. Нет, словарь появится в конце этой маленькой трилогии, а сейчас только вторая часть. Часть, в которой Лизель заканчивает почтальона снов и крадет повесть под названием «Песня во тьме». Как всегда, из бургомистерского дома. Только с той разницей, что теперь она пошла в верхнюю часть города одна. В этот день не было никакого Руди. Выдалось утро, богатое и солнцем, и пенистыми облаками. Лизель стояла посреди бургомистерской библиотеки с жадностью в пальцах и названиями книг на губах. В этот раз она освоилась настолько, что пробежалась ногтями по полкам. Короткая сцена из самого первого визита в эту комнату. И, двигаясь вдоль полок, произносила шепотом название многих книг. «Под вишней». «Десятый лейтенант». Как всегда, ее соблазняли многие, но... Походив по комнате добрых 2-3 минуты, Лизель остановилась на «Песне во тьме», скорее всего, из-за зеленого переплета. Книги такого цвета у нее еще не было. Оттиснутая на обложке надпись была белой. Еще между названием и именем автора имелся маленький рисунок — флейта. Лизель выбралась с книгой из дома.